склонялись к воде, терпко пахли тальниковые почки. Эллей закинул за плечо винчестер и ушел. Пшеничный улегся на охапку сланика и, сладко зевая, размышлял обо всем, что приходило в голову. «В чем духовная красота человека?» — думал он. «В любви к Отечеству? В преклонении перед искусством? А что такое совесть? Может быть, жалость к людям? Но невозможно жалеть дрянь, ничтожество, пошлость. Жалеть без желания уничтожить плесень человеческих душ недостойно настоящего человека. Вот говорят про кого-нибудь, он чертовски талантлив. И опять, что такое талант? По-моему, талант — это способность удивлять людей правдой, к которой они привыкли и перестали замечать. У соседнего костра кто-то рассказывал байку. Пшеничный прислушался, рассказчик врал развязно, непринужденно. «Со мной такое приключилось в Сибири, что помилуй Господи!» Ехал из одного киржатского села на тройке. Так ехал, снег под полозьями пел. А кони-то были какие? Не кони, мысли. Ну, еду, нет, мчусь, вернее, на крыльях лечу. И вдруг волки. 5 штук. Нет, вру, 9. Напали, да так рьяно, что на ухабе я вон из саней. Вскочил на ноги, волки рядом. Я на березу, волки стали подгрызать ствол. Через 5 минут береза, как спичка, сломалась, я кувырком в середину волчьей стаи. Рассказчик потянулся за трубкой, кто-то нетерпеливо спросил. «А дальше-то что? Волки-то что?» «В клочья меня разорвали». Бойцы дружно захохотали. Пшеничный тихо улыбнулся. Любил, когда люди удивлялись чему бы то ни было. Удивить — значит победить. Эта поговорка казалась ему мудрой. Ночь вошла, ветренная косяками лунного света, ноющим стоном комариных туч. Комиссар размышлял, не замечая полета времени, и не мог избавиться от чувства какой-то нереальности, овладевшей северным миром. Все было здесь сном. Сопки, тайга, озеро, синий цветок, раскрывающийся у ледяного тарына. Охотники, доверчивые, как дети, белые ночи, берущие за душу. В этом мире неестественными были только люди, убивавшие без разбору всех, кто попадался им под руку, такие как золотопромышленник Елагин, Исаул Бочкарев или Индирский. Об Индирском комиссар был наслышан, особенно от Фионы. Эта юная красивая женщина поразила его воображение трагической своей судьбой. Пшеничный положил голову на ладони и уснул. И приснился ему нехороший сон. Комиссар идет по ночной тайге, спотыкаясь о корни, цепляясь за иссохшие сучья. Сумрачно под старыми елями, но вершины их белые от лунного света. Тайга расступается, пшеничный выходит на поляну, заросшую травами. На середине поляны возвышается беломраморный храм. Пшеничный поднимается на паперть, открывает тяжелую, окованную медными полосами дверь. Нет ни души в храме, но под сводами, вытянувшись в бесконечные ряды, стоят золотые светильники с хрустальными чашами. Пшеничный идет между светильниками. Одни горят сильно и ровно, другие едва теплятся. Он замечает, яркие светильники внезапно гаснут, слабые тлеют в хрустальных чашах. «Почему здесь одни светильники?» — спрашивает Пшеничный, останавливаясь перед угасающей чашей. «Ты находишься в храме жизни, как раз перед собственным светильником. Когда он погаснет, ты умрешь», — раздался холодный голос. Он вздрагивает от неожиданности, отступает на шаг, стараясь увидеть между светильниками человека. Нет никого, но голос, резкий, неприятный, продолжает. В твоем светильнике последние капли эликсира жизни.